Глава 11. Я смотрела в его глаза, и чем дольше, тем чётче понимала. Внутри Мрачного действительно кто-то есть. Темный, хищный, голодный. Пока под контролем, но это только пока. А когда он улыбнулся, и я увидела его заострившиеся клыки, я не удержалась, заорала. Как вывернулась, не помню, как бежала наверх, понятия не имею. В себя пришла в тот самый момент, когда лихорадочно пыталась найти на двери замок, которого не было. Заозиралась по сторонам. Ничего, пусто. Ни кровать, ни комод я не смогу сдвинуть даже с места. В ушах уже буквально булькало от адреналина, а мокрая от пота спина подбирала дверь, когда в нее вежливо постучали. И я завизжала. Визг оборвался на самой высокой ноте. Я закашлялась. И дверь открылась без каких-либо усилий, словно я ее и не держала, впуская хозяина логова в собственную спальню. Я мало чего боялась, уже давно осознав простую истину — трусливая ведьма, мертвая ведьма. Но сейчас я его боялась. Я боялась того, что он может со мной сделать. Я боялась. «Не подходи!» Выставив перед собой правую руку, как будто это могло мне помочь, я пятилась назад, пока спина не уперлась в зеркальную дверцу шкафа. «Мрачнов, не подходи!» «Почему это?» Он плевал на мои бессмысленные угрозы, шаг за шагом сокращая разделявшее нас расстояние. «Ты же хотела узнать. Вот я и утоляю твое любопытство». Он шагнул вновь, и моя рука уперлась в его грудь. Не выдержав, я отдернула ладонь, точно меня жгло само прикосновение. И маг моментально этим воспользовался, шагнув еще ближе, так что соприкасались уже наши тела. И... Голос охрип так, что пришлось сглотнуть и повторить. «И что теперь? Что я должна была понять?» «Зачем спрашиваешь то, что и так ясно?» Мрачнов наклонил голову, но я вдруг отчетливо поняла, что это сделал не он, а тот, кто жил внутри. Неправильное, слишком резкое, хищное движение, а он тихо, почти шепотом добавил, водя носом по моим волосам, словно принюхивался. «Тьме необходим свет, женщина. Ты ведь увидела тьму?» Я судорожно кивнула, а он удовлетворенно оскалился. «Вот...» «Вот поэтому у каждого сильного темного мага, если он хочет и дальше оставаться человеком, хотя бы внешне, есть любовница из белых ведьм, та, которая развлекает его тьму». «Развлекает?» Как бы мне не было страшно, я возмутилась. «Я клоун, что ли, развлекать всяких там темных сущностей?» Что и заявила. «Мрачнов, ты охренел?» Маг или демон, сидящий в нем, проникновенно ответил. «Нет, святая, а вот ты забываешься. Кстати, мы закончили на самом интересном. Продолжим?» Мужская рука легла на мою грудь, стиснув ее так, что стало еще не больно, но уже неприятно. «Зачем? Я ведь еще не белая!» Лихорадочно пытаясь найти выход, такого Мрачного я точно не хотела. Я натянуто улыбнулась, но мага это не остановило. «А мне сейчас абсолютно все равно, какая ты святочка!» Вторая рука нагло забралась под рубашку и потянула резинку трусиков вниз. «Поверь, секс с любой ведьмой одинаково полезен». «А вот это ты зря». Пока не имея ни малейшей возможности для сопротивления, я резко выдохнула, вспомнив незыблемое правило. «Не можешь ничего сделать, расслабься и получай удовольствие». Удовольствие было сомнительным, но расслабиться действительно стоило, потому что только так я могла усыпить его бдительность и хоть как-то выиграть время. И для начала сменить позу, а то слишком уж мои ноги и руки заблокированы, даже не ударить толком. Мрачнов, кстати, вряд ли заметил изменения, которые произошли во мне, потому что все его внимание было сосредоточено на том, чтобы как можно скорее лишить меня одежды. Пуговицы отлетали, не справляясь с его напором. Слышался треск рвущейся ткани, а я судорожно вспоминала, чему меня учил один из старых приятелей. Пах Горло, глаза, подмышки, солнечное сплетение. К сожалению, ничего из вышеперечисленного пока не было доступно. Меня буквально распяли по зеркалу. Начав исследовать губами и зубами шею, предусмотрительно удерживая запястье руками по обе стороны от моей головы. Словно он знал, что я буду сопротивляться. Умный гад. Жень. Женя. Тело зажило собственной жизнью, поддаваясь на достаточно грубые ласки, с раздражающим меня послушанием, так что голос моментально стал сиплым, а тон просящим. «Не надо. Женя». Стон, от которого я моментально себя возненавидела, сорвался с губ в тот самый момент, когда он добрался до груди и требовательно обвел языком сосок, тут же его прикусив. Разум требовал мести и действий, а тело робко просило подождать еще немного, еще чуть-чуть. Было слишком хорошо, чтобы я смогла оставаться безучастной. И тут мой взгляд упал на торшер, стоящий рядом с прикроватной тумбочкой. Единственный предмет в комнате, которым я могла воспользоваться. Но как до него добраться, когда меня буквально уже тут вот-вот? Неожиданно он отпустил мои руки, опустился на колени, и я сглотнула с дикой догадкой, посмотрев вниз. Мрачно смотрел мне прямо в глаза. В его огромных потусторонних зрачках плескалась жажда обладания, завоевания, подчинения. Рефлекторно выставив руки перед собой и попытавшись оттолкнуть его за плечи, я ничего этим не добилась, даже пикнуть не успела, когда меня раздели окончательно и тут же потянулись к самому сокровенному. Все, что я успела, — это робко попросить. «Жень, а давай на кровати, а?» Через секунду я лежала на кровати, пытаясь прийти в себя и лихорадочно вспоминая, что я тут забыла. Мрачнов, до сих пор одетый, неторопливо исправлял это упущение, стоя рядом и буквально пожирая меня взглядом. В сторону полетели футболка, штаны, трусы. Я старалась не смотреть ниже пояса, но взгляд буквально магнитом тянуло туда, где меня недвусмысленно хотели. Нагло, вызывающе, на все 100%. Волна возбуждения непрошенной гости захватила тело, и когда он шагнул ближе, встал коленом на кровати и потянулся ко мне. Я вдруг подумала о том, что в принципе... А затем взгляд поднялся выше, замер на его нечеловеческих глазах, и я резко вспомнила о торшере. Ситуация требовала решительных и срочных действий, так что я резко села и сама чуть ли не набросилась на мага, повалив его на спину. Села сверху, победно усмехнулась и тут же охнула, когда Мрачнов, не потерпев главенства, опрокинул меня навзничь. Так, как я и хотела. «Любишь поиграть?» Склонившись, он вновь хищно повел носом, вдыхая мой запах и удовлетворенно улыбаясь. «Очень!» Ответив с придыханием, я запустила руки в его волосы, настойчиво предлагая продолжить и не отвлекаться на разговоры. «Просто... обожаю ролевые игры, а ты?» Вместо ответа Мрачнов решил приступить непосредственно к делу, и тело моментально выгнулось дугой, разрешая ему делать все, что только заблагорассудится. Разум протестовал, глаза впились в торшер, рука нехотя дернулась, и возмездие свершилось. Резко обмякнув, Мрачнов вдруг стал таким тяжелым, что я едва удержала стон, не представляя, как спихнуть себе эту тушу. Сердце гулко колотилось в ушах, дыхание было, как у загнанной лошади. Мелькнула мысль, а не убила ли я его. Но дрожащие пальцы моментально нащупали пульс, и я с облегчением выдохнула. Полежала 20 секунд и поняла, что пора сделать что-нибудь еще, потому что вряд ли мне скажут спасибо, когда очнутся. Из-под тела, которое весило словно целую тонну, я выбралась с трудом и первым делом отправилась на поиски трусиков и новой рубашки. Вообще, я бы предпочла свою одежду, но в шкафу ее еще не было, да и в голове сумбур. И требовалось для начала понять, что делать дальше, бежать или остаться. Покосилась на Мрачного, развалившегося на кровати, вспомнила его нечеловеческий взгляд и кивнула. «Валить!» Неожиданно мозг заработал как четко отлаженный механизм, заставив выстроиться суматошные мысли в ряд из самых главных пунктов. Первым делом я забрала платок с рассыпавшимся агатом, затем торопливо спустилась вниз и без стука распахнула дверь девчачьей комнаты, не собираясь миндальничать. «Это духи обязаны служить ведьме, а не ведьма просить одолжения и разрешения у духов». Мое появление в дверях комнаты стало для присутствующих полнейшей неожиданностью. Все как один замерли, хотя до этого о чем-то бурно разговаривали, и если на лице Гены проявилось облегчение, Дима шумно и радостно выдохнул, то Марго скривилась, а Ольга обиженно поджала губы. И прежде чем я кивнула своим практикантам на выход, произошло нечто странное. Марго сунула пальцы в лифчик и вынула из него неопознанный камень, с неприязненной гримасой вручив его Диме. Мне стало интересно, но не настолько, чтобы терять время. «Мальчики, нам пора». «Вы уходите?» — уточнила Ольга. «Да, что-то мы загостились». Я зло усмехнулась и добавила, когда она попыталась что-то сказать еще: «Ваш хозяин не против». «Еще бы». «Ребята, я жду!» — зло крикнула я, начиная раздражаться. И практиканты поторопились выполнить мой приказ. Дима подхватил стоящие у стены сумки с вещами, а Гена смущенно посоветовал надеть что-нибудь потеплее, потому что на улице все-таки холодно и мокро. «Обязательно». Мы перешли в гостиную, и я тут же зарылась в недра сумки с одеждой, вынув из нее первое подходящее, что мне попалось — деловой брючный костюм. Но я решила, что для побега он вполне подойдет. В любом случае, вторых джинсов у меня не было. Кстати, о джинсах. «Гена, в ванной была грязная одежда. Найти и забрать». Еще через несколько минут я была уже одета и полностью готова к тому, чтобы покинуть не такую уж и гостеприимную берлогу. «Идемте». Мне отдали ключи от машины. Они послушно подхватили сумки, пакет с выстиранной, но еще мокрой одеждой, и, не обращая внимания на недовольные и скорбные взгляды девочек, мы отправились вниз. Пока ехали в лифте, я усердно думала, куда податься. Обратно в бабушкин домик? Он был единственным местом за городом, о котором не знали окружающие. Но я искренне сомневалась, что Мрачнов не успел допросить духов или вездесущая Марго не выяснила правду. Куда податься беглой ведьме? Я думала, пока мы спускались, заводила мотор, выруливала с подземной парковки, и только когда под колесами автомобиля начали один за другим отсчитываться первые километры, я глухо спросила своих практикантов. «Почему вам нельзя покидать город?» «Запрет сверху», — ответил Дима торопливо. Так, словно только и ждал этого вопроса. «Если уедем дальше, чем 30 километров от официальной границы города, практика будет не засчитана, и нас отзовут». «30? Мало». Скрипнув зубами, зло выдохнуло через нос. «Я бы предпочла уехать из города, но тогда... А что тогда?» Тогда я снова стану неприкаянным духом. Да и то не факт. Вряд ли мне оставят кулон, который отвечает за наличие физического тела, если практиканты отправятся по своим мирам, не отработав контрольный трехмесячный срок, а прошло-то всего ничего. Вариантов было до обидного мало. Здесь оставаться нельзя. Меня найдут два счета, и вряд ли я смогу оказать достойное сопротивление вновь. За городом. К сожалению, уже сентябрь, чтобы так беспечно выехать в лес и заночевать прямо в машине. Еще и втроем. Не спорю, мой малыш большой, но не настолько. Да даже если и так. Ночь другая, но не 3 месяца. Не до декабря точно. Думай, свято, думай. Как назло, в голове была абсолютная пустота. Так что через несколько километров пришлось взять правее, чтобы выехать на кольцевую дорогу, ведущую к загородным дачам. «Пока не знаю, а значит, стоит сделать перерыв. Ничего, одна ночь в машине еще никого не убивала». Затылок ныл, в голове стоял туман, в мыслях хаос. Но чем дольше он лежал, тем явственнее понимал, что произошло. Контроль. Он потерял контроль. Теремо. Кулак стукнул по кровати, но тут же отпружинил так, что удар не выполнил своего предназначения, не принес облегчения. Она нужна ему больше, чем он думал. Она привлекла тьму слишком сильно. Выходит, она белее, чем кажется. И хорошо, и плохо. И гадко. Как же ему сейчас гадко. Потихоньку встал, нашел одежду, и пока одевался, позвал Ольгу. Та мигом явилась и торопливо отчиталась, что гости покинули квартиру еще час назад. «Где она сейчас?» Глаза темного мага моментально налились кровью. Он отказывался признавать поражение и слышать, что его женщина посмела уйти без разрешения. «Покинула город в юго-западном направлении», — подбежала Марго, неся в руках планшет, на котором ярко сияла красная точка. «Я установила в машине маячок». «Молодец, девочка». Мрачнов на пару секунд прикрыл глаза, прогоняя из них тьму, требующую вернуть собственность, и уже спокойнее приказал. «Едем». После того, как асфальт сменился грунтовкой, я сбросила скорость и поехала осторожнее. Эту дорогу я знала не очень хорошо и не хотела повредить машину или колеса по глупости. Сна не было ни в одном глазу. Но неожиданно накатила такая дикая усталость, тоска и безысходность, что я поторопилась доехать до памятного места у реки и заглушить мотор. Все. Баста. Судорожно выдохнув, я откинула голову назад, закрыла глаза и обняла себя руками. «Не хочу думать. Не хочу решать. Не хочу!» «Святослава Никодимовна...» Гена робко дотронулся до моего плеча. «Мы останемся здесь на ночь?» «Да». Глухо ответив, я так и не открыла глаз. «У меня нет вариантов». Духи переглянулись. Гена хмуро кусал губы, Дима морщился. Оба не имели права инициативы, только четкое выполнение приказа в пределах допустимых рамок. Но это... Если ничего не предпринимать, то уже через пару часов их вернут туда, откуда они так спешно уехали. Надо ли им это? Вглядываясь в уставшее грустное лицо своего куратора, Гена не выдержал. Суть ангела требовала оказать посильную помощь всеми возможными методами, даже не совсем разрешенными. Но что четко не запрещено, то ведь разрешено, верно? Святослава Никодимовна. Я уже начала уплывать в трансовую полудрему, когда ангел снова меня откликнул. «Хватит уже по отчеству, Гена, раздражает». Проворчав, я вздохнула, прогоняя усталость, и уже чуть-чуть уточнила. «Что?» «Это...» Он замялся, а затем, словно не мог подобрать слов, промямлил. «Нужен приказ ваш. Здесь опасно». Всю усталость как рукой сняла. Резко обернувшись, я впилась пристальным взглядом в лица своих практикантов, глядя то на одного, то на другого. «Почему я слышу это только сейчас?» «В чем дело?» Парни отводили взгляды, и я угрожающе повысила голос. «Отвечать!» «В машине маячок». Меня как под дых ударили. «И вы молчали?» «Вы не спрашивали», — сказал Дима в ответ ровно, но виновато. «Мы не имеем права проявлять инициативу. Вы должны приказывать и контролировать. Всегда». Прикрыв глаза, я пыталась унять злость. Глупо. Как глупо. Как нелепо. Почему к практикантам не прилагается развернутая инструкция с обучением? «Приказываю найти маяк, избавиться, запутать противника, проверить окружающее пространство на опасность, перевести меня в безопасное место, выполнять!» Парни выскочили из машины, можно представить, что за ними гнались потусторонние сущности. Еще через 10 минут мы отправились прочь от этого места, выбирая практически козьи тропы. За руль сел Дима, чему я нисколько не была против, успев оценить его мастерство в прошлый раз. Маяк, по словам Гены, они прицепили на бродячего пса, которого нашли в одном из огородов, и собака уже убежала в поисках места поспокойнее. Мы же ехали непонятно куда, непонятно зачем, и я знала только одно. Мы ехали подальше от Мрачного и его темной сути. Но я была всеми руками за, потому что такого возлюбленного я не хотела. Мне моя душа еще дорога, хотя бы как память. Примерно через час, когда я окончательно перестала понимать, где мы, кругом был ночной незнакомый лес. Мы абсолютно неожиданно выехали к очередному безымянному садоводческому поселку. Дима заглушил мотор, а на мой удивленный взгляд пояснил. «Здесь очень много пустующих домов. Без сомнений, мы что-нибудь себе подберем. Мы ведь не против?» Против я, разумеется, не была. Даже чужой дом, занятый без спроса, намного лучше ночи, проведенной в автомобиле. А моя совесть уж как-нибудь это переживет. Действуй. Максимальный комфорт, минимальная опасность. Через 40 минут мы заходили в трехэтажный замок, чей хозяин не посещал свою загородную резиденцию уже несколько недель. В будке сторожки спала пожилая семейная пара, выполняющая функцию сторожей. Но Дима сумел затуманить им мозги, внушив, что мы хозяйские гости, и нас без проблем пустили в дом, лишь немного поворчав по случаю позднего времени. Ну вот, умеют же, когда хотят. Это я про духов. Бонус в виде найденного пристанища был настолько неожиданным и приятным, что я еще долго не могла поверить, что мы действительно в безопасности. А если хозяин нагрянет? Кстати, кто хозяин? Виноградин Артем Витальевич, бизнесмен. Дима послушно отчитался по проделанной работе, когда я задала четкий прямой вопрос, сидя в кресле у разожженного камина и дегустируя хозяйский коньяк. Сейчас в Европе, уехал из-за смены хозяина в городе, возвращаться пока не собирается. Дачу продать не успел, нет спроса. Виноградин. Что-то знакомая фамилия. Точно. Один из деловых партнеров Новикова. Видела его пару раз. Добродушный, тучный дяденька, занимающийся сомнительными бензиновыми махинациями. В собственности несколько заправок было. Что ж, вы невероятно гостеприимны, господин Виноградин, спасибо. Марго? Мрачнов был зол, очень зол. Демоница крепилась, но ее губы то и дело подрагивали от едва сдерживаемых рыданий. Не справилась, ошиблась. Обманула хозяина. Я... Оправданий не было. Псина, которую они с трудом нашли на одном из дачных участков, долго не давалась, но в конце концов маяк был снят. Что делать дальше, демоница не представляла. А все этот гад... Откуда он узнал? Это ведь он больше некому. Найдет, глаза выцарапает. Так подставить ее перед хозяином. Не в силах смотреть на страдания коллеги, Ольга робко предложила. «Господин, если они не в городе, то не дальше, чем в 30 километрах за чертой. Дальше им удаляться запрещено. Святослава любит комфорт, а значит, она не будет ночевать в машине. Нам необходимо искать ее в загородных поселках. Хороших пустующих домов не так много». Мысленно соглашаясь с ангелом, Мрачнов не мог поверить, что его вновь обвели вокруг пальца. Снова. «Святая, ты же понимаешь, что злить темного мага вредно для здоровья. Найти, выяснить все, не светиться, выполнять».